65. Когда пригодится образовательный кредит? Государство поддерживает желающих грызть гранит науки и помогает платить проценты по кредиту на образование. Давай разберемся, как это работает. В 2025 году у кредита с государственной поддержкой фиксированная ставка 3%. Это значит, что даже если все кредиты в стране выдают по ставке 15%, то деньги на образование дадут под 3%, а остальные 12% банку заплатят государство. Такие суперусловия распространяются на университеты, колледжи и даже второе высшее образование. Главное, чтобы учебное заведение было аккредитованным. Проверить лицензию своего будущего места учебы можно на сайте Роспотребнадзора. Особенности образовательного кредита. Специальность может быть любая, от психолога до программиста. Потратить деньги на что-то, кроме учебы, не получится, так как банк их сразу перечисляет в учебное заведение. Можно взять так называемый сопутствующий кредит на бытовые нужды и учебники. Кредит не может превышать 12 прожиточных минимумов в среднем по России за год. Сумма кредита не может быть больше стоимости учебы. В течение льготного периода нужно платить только проценты. В первый год 40% от годовых процентов, во второй 60%, а в третий 100%. Льготный период – это время учебы плюс 9 месяцев. Максимальный срок выплаты кредита, основного долга и процентов – 15 лет после льготного периода. Кредит можно погасить досрочно. Пример. Если каждый семестр стоит 250 тысяч рублей, то примерный график платежей процентов и долга при ставке будет таким. Сумма процентов за первый семестр равна 250 тысяч рублей умножить на 3% разделить на 100% равно 7500 рублей. Однако в первый год и на проценты действует скидка. Нужно платить лишь 40%. То есть 7,5 тысяч рублей умножаем на 40%, делим на 100%, равно 3 тысячи рублей за год. Значит, в месяц 3 тысячи рублей разделить на 12 месяцев равно 250 рублей. Со второго семестра долг удваивается, и проценты в месяц тоже. Сумма процентов в третий семестр – 750 тысяч рублей умножить на 3%, разделить на 100%, равно 22 500 рублей. Во второй год на проценты тоже действует скидка. Нужно платить лишь 60% от суммы процентов. То есть 22 500 рублей умножаем на 60%, делим на 100%, равно 13 500 рублей за год. Значит, в месяц получится 13 500 рублей разделить на 12 месяцев равно 1125 рублей. Важно! Если тебя отчислят, кредит станет обычным. 3% превратятся в 15% в зависимости от условий договора. Льготный период исчезнет, а вот срок погашения останется таким же – до 15 лет. Если тебя переведут на бюджет, выплатить нужно будет уже потраченную сумму, а льготный период останется. Если ты уйдешь в декрет, армию или академический отпуск, то банк может единожды продлить срок льготного периода и срок кредита. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы. Образовательный кредит без господдержки в любом банке – это чаще всего обычный потребительский кредит, поэтому и проценты самые обычные, читай, высокие. Зачастую там нет льготного периода и длинного срока погашения, поэтому можно увидеть кредит под 20% годовых на 5 лет. Если не получилось поступить на бюджет, но учиться очень хочется, то можно взять кредит с господдержкой и не переживать во время лекции о том, как его погасить. Инструмент рабочий, если правильно оценить свои силы.